Глава третья. Эмпатия. Если любишь кого-то, обнимай его так, как Матерь Божья обнимает своего единственного сына. Слушай внимательно, будто нет больше никого во всей вселенной. Смотри в его глаза, как душа, которая стремится понять, утратив дар речи. Танцуй с ним вместе, словно завтра ваш последний день на земле. Сила объятий. Вероятно, вам доводилось слышать, что всякий раз, когда кто-то искренне обнимает вас, ваша жизнь продлевается на один день. Разумеется, невозможно проверить, правда ли это на самом деле. Но все мы отлично понимаем, в чем суть этого послания. В сложной ситуации искреннее объятие безо всяких слов может оказаться более исцеляющим, чем детальный разбор причин произошедшего. Несмотря на то, что я не могу избавить тебя от боли, я буду рядом сейчас и останусь рядом даже в самые трудные времена. Лучший способ донести это до человека – объятие. Когда я впервые оказался в Соединенных Штатах, мне понадобилось немало времени, чтобы привыкнуть к западной манере приветствия. Вместо принятого в Корее вежливого поклона мне пришлось освоить непринужденное «привет» и короткий кивок, которыми обмениваются знакомые, случайно встретившись на улице. Я узнал, что рукопожатие – это не сухой жест. Непременно нужно улыбнуться, посмотреть человеку прямо в глаза и пожать ему руку не слишком крепко, но и не слишком слабо. Однако из всех возможных способов приветствия сложнее всего мне далось объятие, особенно учитывая тот факт, что, став монахом, я привык здороваться с людьми, складывая ладони перед грудью и кланяясь в пояс. Поэтому, когда мне приходилось широко разводить руки в стороны и кого-то обнимать, я испытывал неловкость и стеснение. При этом, разумеется, приветствие – это не односторонняя практика. И если знакомая девушка откроет тебе объятия, а ты в ответ протянешь руку, этим ты не только смутишь ее, но и рискнешь показаться невежливым, давая понять, что хочешь сохранить дистанцию. Однако по прошествии некоторого времени, когда мои отношения с приятелями и коллегами стали достаточно свойскими, я научился обниматься. Первоначальная неловкость постепенно исчезла, сменившись чувством общности, близостью и теплотой. Недавно я услышал о научных исследованиях, которые подтверждают тот факт, что объятия действительно положительно влияют на здоровье. Энтони Грант, преподаватель психологии в Сиднейском университете, представил данные, доказывающие, что объятия не только избавляют от чувства тревоги и одиночества, но и снижают уровень гормона кортизола, который вырабатывается в ответ на стресс. Это, в свою очередь, укрепляет иммунитет и нормализует кровяное давление. А согласно данным доктора Карен Груэн из Университета штата Северная Каролина, если двое держатся за руки и обнимаются на протяжении 20 секунд перед тем, как утром выйти из дома, уровень испытываемого ими стресса будет в половину меньше, чем у пар, которые этого не делают. Другими словами, непродолжительное утреннее объятие с любимым человеком обеспечит вам защиту от стресса на весь день. Как монах, я тоже порой должен давать людям такую защиту. Следующий эпизод до сих пор не выходит у меня из головы. Это случилось в Сеуле, в большом книжном магазине, где у меня была автограф-сессия. Я подписывал книгу для одной женщины, когда она вдруг заговорила, давясь слезами. «Гимин Суним, 2 месяца назад отец моих детей погиб в автомобильной аварии. Я была так сильно потрясена, что на протяжении этого времени почти не выходила на улицу. Мой младший брат подарил мне вашу книгу, вероятно, потому что жалел меня. Я читала ее и плакала с самой первой главы. Отчего-то я вбила себе в голову, что если смогу встретиться с вами, это даст мне мужество жить дальше и заботиться о своих детях. Я живу в провинции. Но сегодня рано утром села на поезд и приехала сюда, чтобы увидеть вас». Ее голос дрожал, а лицо было залито слезами. В тот момент, не отдавая себе отчета в своих действиях, я поднялся, подошел к ней и обнял. Через некоторое время я произнес: «Я тоже буду молиться за отца ваших детей. Вероятно, он смотрит на вас откуда-то и видит, как вы продолжаете жить, как хорошо заботитесь о детях. Прямо сейчас вы очень одиноки, и ваша жизнь трудна. Но пережив этот опыт, вы станете сильнее, мудрее и сострадательнее. Постепенно все придет в норму. Не волнуйтесь. Я держал ее в своих объятиях, пока она плакала, и думал про себя. Хоть у меня и немало недостатков, я стремлюсь быть тем, кто способен принести людям немного утешения, кто может придать им мужество, как теплый луч солнца. Если человек нуждается в моем объятии, я буду обнимать его охотно, с радостью и настолько часто, насколько ему это нужно. Если ваши близкие люди переживают непростые времена, прошу вас, не забывайте обнимать их. Кто знает, ведь так вы вполне возможно продлите их жизнь и свою тоже. Так как я познал боль, я способен понять боль другого человека. Благодаря своим ошибкам я способен прощать ошибки другим. Пусть же мои страдания станут источником сочувствия. Если хочешь показать свою любовь друзьям и близким, по-настоящему слушай их, внимая их словам и разумом, и сердцем. Если будешь слушать с участием и интересом, они почувствуют: я нужен, и вот что значит быть любимым. Фотография любимого человека может умерить боль, как лекарство. А если видишь человека, который кому-то помогает, в твоем теле вырабатывается гормон счастья. Так, словно ты сам, протягиваешь руку помощи. Когда близкому трудно, и он нуждается в тебе, просто будь рядом, внимая его боли. Дай ему почувствовать, что он не один. Если ты говоришь ободряющие банальности или ищешь быстрое решение, это может быть потому, что ты не хочешь признавать проблему. Задумайся, не подбираешь ли ты бойкие слова, чтобы самому скорее успокоиться. Я встретил школьного приятеля спустя долгие годы. Он рассказал мне, что однажды, увидев жену и детей, которые ждали его на станции под зонтиками, он осознал, в чем смысл его жизни. По-настоящему важное находится совсем рядом. И все равно мы об этом забываем. Одни любят тебя за то, кто ты есть, другие — за то, на что ты способен. Неизменна любовь тех, кто любит тебя за то, каков ты, даже когда совершаешь ошибку или терпишь поражение. Такие люди и есть твои истинные друзья и семья. Тем близким и друзьям, кто потерпел неудачу, скажи: хоть в этот раз тебе не повезло, я все равно горжусь тобой. Тебе было трудно, но ты не сдался. И это, на мой взгляд, успех. Я желаю тебе счастья. Но не жди, пока кто-нибудь сделает тебя счастливым. Прими решение стать счастливым сам и действуй. Не передавай никому это право. Когда кто-то спрашивает, как себя чувствуешь, а ты не знаешь, что отвечать, просто скажи: хорошо. Ответив так, ты, возможно, и впрямь почувствуешь себя лучше. Когда человек говорит что-то в состоянии усталости, помни, что это говорит не он, а его усталость. Сейчас важнее хороший сон, а разговоры будет мудрее перенести на завтра. Если кто-то устал, принеси ему чашечку травяного чая и просто оставь его в покое. Одно из проявлений любви — вовремя оставить человека в покое. В словах сокрыта большая сила. С сегодняшнего дня ты начнешь выздоравливать. Ты так талантлива. Ты станешь чудесным писателем. Однажды твоя музыка тронет сердца многих людей. В тот момент, когда кто-то говорит тебе подобные слова, перед тобой открывается новое пространство возможностей. Слова, как семена, могут давать всходы. Даже если человек говорит правду, но говорит со злобой и высокомерием, тебе не захочется с ним соглашаться. Мы общаемся посредством не только слов, но и силы своих эмоций. Значение, которое несут слова, немаловажно, но еще важнее то, как именно их говорят. Мы общаемся посредством мимики и языка тела, а также громкости голоса и интонаций. Слова, которые выражают злость, жестокость или осуждение оказывают более сильный сиюминутный эффект, чем те, что передают нежность или сострадание. Но негатив может вернуться и ударить по самому говорившему, заставив раскаяться в том, что он ранил другого ради собственной выгоды. Когда ты злишься, ты создаешь эхо, бумеранг, который возвращается к тебе. Твоя злость вызывает злость у других, и ты получаешь ответ, либо сразу же и напрямую, с той же силой, либо косвенно, спустя долгие годы, в форме сплетен или скрытых манипуляций. Поэтому в следующий раз, разозлившись, вспомни о цене. В доме бардак, но у тебя нет сил на уборку. В таком случае пригласи к себе друзей. Внезапно ты почувствуешь прилив энергии и сможешь убрать весь дом за полчаса. Когда ты приглашен к друзьям на ужин, порой лучше прийти на 5 минут позже, чем назначено. Бывает, что, явившись с опозданием, ты оказываешь друзьям существенную помощь, даешь им лишних 5 минут на подготовку. Я посмотрел фильм «Стажер» и узнал, что джентльмен носит при себе платок не только для собственных нужд. Платок может пригодиться кому-то еще. Когда ты помогаешь другим, не думай: «Я делаю это ради них». Подумай: «Я делаю так, потому что мне от этого хорошо». Даже если люди, которым ты поможешь, не ответят тебе тем же, ты будешь не столь расстроен. Когда ты оказался в беде, тебе помогли. Теперь, когда дела наладились, тебе хотелось бы вернуть долг. Но, к сожалению, тех, кто помог тебе, уже нет на свете. В таком случае прошу, помогай молодым людям, оказавшимся в похожей ситуации. Этого наверняка хотел бы тот, кого больше нет рядом. Когда уважаемый монах Боб Чон приезжал в Нью-Йорк, мы отвели его в чудесный книжный магазин на Манхэттене. Боб Чон сказал мне со всей щедростью: «Гимин Суним, выбери и для себя книги». Но вместо того, чтобы взять одну или две, я бездумно набрал целую стопку из 8 книг, под тем предлогом, что они нужны мне для учебы. Увидев это, помощник Боб Чона сделал мне знак, что я должен выбрать только одну. Я поспешил поставить книги на место, но Боб Чон заметил это и сказал: «Для монаха, получающего образование, книги все равно, что хлеб или воздух. Он купил мне все 8 и даже подписал их. Гимин Суним, учись прилежно, получи свою докторскую степень и неси людям свет величайших учений. Намасте, Боб Чон. Я испытываю огромную признательность и любовь к старшим. Я хочу быть столь же щедрым к младшему поколению, как были щедры ко мне. Мне не хватает уважаемого монаха Боб Чона, который уже покинул этот мир».